Глава 27. Тим. Сейчас. Она говорила, за каким хером вернулась. Ванька смотрит на остывший кофе, кривится и достает из бара бутылку с коньяком. Я не возражаю, напряг надо снять, а то и сил никаких же. Нервы в клочья, ветка, блядь, умеет свести с ума за пару минут. И ведь главное, забыл же уже практически. Ну, не то, чтоб забыл. Это рана из тех, что кровоточит при каждом случайном прикосновении. За эти 5 лет я научился не прикасаться. И даже привык к тому, что она где-то есть, эта рана, на периферии сознания, глубоко внутри. И вот появляется ветка, и все, пиздец. Еще чуть-чуть, и кровью истеку. Но все же могу гордиться собой. Прогресс есть, определенно, по сравнению с бешеным придурком 5-летней давности. Потому что ветка вышла отсюда и даже уехала. И ее даже никто к кровати не привязал, хотя желание было диким, мутящим сознание. Причем не только у меня, у Ванька тоже. Но брат мой оказался в этом вопросе собранней и выдержанней меня. Отпустил. И меня придержал. Если б не он, ветка бы уже стонал подо мной, вовсю доказывающим, насколько она не права в своих претензиях. И насколько все было сделано для нее. И из-за нее. И что, если б не она, то все было бы хорошо. У нас с ней, так точно. Короче, понятно, что меня опять повело конкретно. Идиотом совсем становлюсь с ней рядом. А сейчас, когда это так близко, то вообще... пиздец какой-то неизлечимый. Ветка ушла, подобрав босоножки с сумочкой и перевязав потуже пояс белого халата, который на ней платьем принцессы смотрелся. Дверь уже захлопнулась, а я все не понимал, какого, собственно, хера происходит и почему я это сейчас позволяю. И, может, пока не поздно метнуться и вернуть ее обратно. Она же сейчас тупо свалит опять, и хер ее найдешь. Осознание совершенной глупости замутило мозги. И я даже нацелился за беглянкой. Но Ванька, глянув на меня с предостережением, набрал номер и коротко сказал: «До двери, но тихо». Я поморгал и выдохнул с облегчением. Все же в некоторых вещах разгильдяй и пиздобол Ванька умнее и предусмотрительнее меня. Местный агрегатор такси, куда он зашел полноправным партнером пару лет назад, теперь отрабатывает вложенные бабки по полной. И если ветка думает, что сняла нас с хвоста, то тут для нее прям грустные новости. Я тру лицо ладонью и сажусь к столу. Ванёк скручивает крышку, разливает в пузатые бокалы тягучую жидкость. «Давай потихоньку», — командует он, но я не слушаю и залпом глушу сразу до дна. Друг смотрит неодобрительно. 16 лет выдержки, а мне похуй. Эстет, бля, давно ли? Вроде вот буквально вчера спиртягу глушили и компотом его матери запивали. «Ну чё, говорила?» Опять возвращает меня к нашим баранам Ванька. «Нет». «А вообще, что ты говорила?» «Нет, не успела». «Блядь». Ванька отворачивается и, забывая, что он теперь грёбаный аристократ, дует коньяк залпом, заедает лимоном, задумчиво смотрит в окно. Мы молчим, явно крутя в голове одни и те же мысли. И, наверное, впервые за все эти сутки выдыхаю хоть немного. С того момента, как узнали, что ветка в городе, и уж тем более с того, когда нашли ее, это первый раз, когда реально чуть-чуть в себя пришли. И мозги вернулись из трусов в голову. За окном яркий летний день. Во дворе внизу бегают дети. А я сижу, тупо ни о чем не думая, ощущая, как коньяк мягко путешествует по организму. Поворачиваюсь и ловлю внимательный взгляд Ваньки. «Накрыло?» — понимающе кивает он. «А тебя-то нет?» — язвлю я мрачно. «Чё делать будем?» — помолчав, задает он основной вопрос. «Главный!» «Но я не чувствую в себе готовность вообще на эту тему общаться. Драться с Ваньком из-за нашей общей подружки уже не смешно. Не решает это ничего, 100 лет назад выяснили. А сегодня вот выяснили, как к этому относится ветка. И это удар охереть какой! Я почему-то был уверен, что ей все понравилось, и что сбежала она почему-то. Потому что дура и предательница. Мне и в голову не приходило, что она может это все именно так видеть, воспринимать». Мы с Ванькой ехали вчера к ней, оба одержимые справедливым чувством обиды и желанием выяснить отношения, задать основной вопрос. «Нахуя ты так сделала?» А у нее, оказываются, свои причины. И эти причины переворачивают произошедшее тогда, 5 лет назад, с ног на голову. Правда, если меня спросить, хочу ли я вернуться в прошлое и поменять его? Просто тормознуть, не делая того, что сделал. Я 100% скажу, что нет. И вернуться я бы согласился, но лишь за тем, чтобы ветку словить и из города не выпустить. Сейчас, в свете всего ею сказанного, это выглядит форменным мудачизмом, что тут уж ни хрена не поменять. Я никогда не был хорошим. Это просто она меня считала лучше, чем я есть. Напрасно, как выяснилось. Сейчас я понимаю ее обиду, но это ничего между нами не меняет. Она моя, и это без вариантов. Но вот как теперь быть с тем, что она-то этого не хочет? Не силой же ее привязывать? Ну окей, один раз привяжу, а дальше? Как быть? И что делать с Ванькой? Как бы круто и сладко нам не было втроем в одной постели, но мы все понимаем, что это неправильно. Так не может продолжаться долго. И значит, надо решать. Но конкретно сейчас... не хочу. «Давай потом», — говорю Ваньке. «Лучше про кабана». Ванюх мыкает, словно поддерживая меня в слабости и трусливом откладывании проблемы на потом. И коротко рассказывает новости дня. «Пиздец». Оцениваю я ситуацию. В основном, потому что полностью согласен с другом. Сейчас нельзя никакой войны. Мы не в 90-х, чтобы по этому поводу не думал кабан. Тронем засланного казачка, и все. Через неделю тут будет вся столица. Раскатают по головешкам, пусть и с жертвами, но мы-то тоже ляжем. Причем в первых рядах. «Значит, надо самим выходить на заказчика и договариваться, то есть быть реальными иудами. В этом лично для меня нет ничего палевного, потому что мы с Ваньком по понятиям не живем и давно уже подумываем о том, чтобы отделиться от этого беспредельщика. Нет слов, кабан нам когда-то очень помог. Когда мы с Ваньком поняли, что ветку не найдем, и загуляли, то запросто могли бы догулять до статей, а паст ходили по кромке. Но спас случай. Сначала с нами связался тот сам парнишка, с которым мы служили. У его отца в столице была небольшая фирмешка по продаже автомобилей и постоянные заказы на подержанные иномарки. И мы с Ваньком подрядились их гонять из Польши и Белоруссии. Деньги были неплохие, а перемена мест помогла забыться. В итоге, чуть-чуть погоняв, мы поняли, что вполне возможно открыть что-то подобное в нашем городе, а то не все же Москву обеспечивать. Мы открыли свое дело, небольшое, но дела прям пошли, поначалу. СТО и магазин автозапчастей при нем. Подвязки у нас были из столицы и регионов, не зря же полгода гоняли. Видели, как что работает, знакомились с нужными людьми. Точку безубыточности прошли за 6 месяцев и начали получать прибыль. А потом... Потом узнали, что все не так гладко. Сначала не понимали, что происходит, почему к нам резко зачастили все службы, которые только есть в городе, чё от нас хотят? Начали уточнять. В итоге узнали, что слишком борзые и неправильно зашли. А надо по-другому. Надо сначала спросить разрешение. Пошли выяснять, кто тут у нас эти вопросы решает. И попали на кабана, который, как выяснилось позже, у нас в городе решает все. Весь автобизнес, сеть магазинов автозапчастей, стоянки, СТОшки и прочее были в его собственности. Еще с 90-х он отвоевал себе кусок бизнеса и с тех пор прочь сидел на нем, как паук в паутине, прирастая все новыми землями. Мы с Ваньком случайно пришлись в тему. Кабан как раз в то время пытался отойти от своих зоновских приятелей, которые, конечно же, быстро решали вопросы, но вообще не умели в бизнес. Рэкетиры 90-х, максимум, на что они были способны, это трясти ИПшников на предмет выплаты дани. А мы с Ваньком показались ему перспективными и умными пацанами, сумевшими на пустом месте сделать неплохой старт. Чего-то он нас разглядел, похоже. Он предложил не мучиться хуйней с нерентабельной точкой в собственности, а идти к нему, в управленцы. Сначала попробовать себя в администраторах СТО и магазина, а затем, если пойдет, то расшириться на сеть. Мы не хотели, вот честно. Долго с Ваньком обсуждали, выискивая различные варианты. Но их не было. Бабки под расширение бизнеса мы взяли в банке под серьезные проценты. И сейчас такое прибыльное, раскрученное в самом начале дело, уже не приносило дохода. Его задавили бесконечные проверки, жалобы, постановления. И это, конечно же, было еще лайт-версией, потому что следом к неуступчивым владельцам, залезшим по глупости не на свою территорию, обычно приходили веселые ребятки с дикими рожами. Короче, это только в Москве все по-современному делается, а в регионах, как положено, по старинке. Мы могли, конечно, закуситься, но толку? У меня в живых не было родни, но у Ванька-то родаки тут живут. И что? Ставить их под удар? А потом что? Работать нам все равно нормально никто не даст. Все бабки просраны, в долгах. Идти опять машин гонять? Так это уже не так прибыльно, как раньше было. В итоге мы с Ванькой, скрипя зубами, согласились работать на дядю Кабана. Ожидали всякого, конечно, в том числе и жесткой поставы. Но в реале все оказалось совсем неплохо. Наверное, у нас и в самом деле какая-то чуйка предпринимательская имеется. Да и бизнес изнутри знаем. Опять же, молодость — не порог, а новые возможности и широкие взгляды на жизнь. За 2 года мы смогли нормально наладить работу СТОшек и сети магазинов автозапчастей. Прибыль была постоянная, рост тоже имелся. А то, что через наши магазины и СТО периодически сбывали левак, ну, тут ничего не поделаешь. Либо живешь с волками дружно, либо тебя схарчат. Мы с Ваньком договорились, что будем смотреть все варианты. В конце концов, кабан тоже не вечный, всякое может случиться. А пока надо работать, откладывать бабки и активно смотреть по сторонам. И вот, досмотрелись. Москва обратила на нас свой хищный взор, и теперь хер спрыгнет, и мы хер спрыгнем. Да еще и ветка тут, ломая и без того поломанные мозги. «Все сразу, блядь, все сразу!» Бормочу я, закуривая и нервно выдувая дым в окно. «Ничего, решим, брат», — говорит Ванька, безбашенно улыбаясь, а я только кашусь на него злобно. «Вот вечно он такой. Позуди плечо, блядь, махнет рукой. Переулочек, ногой улица. А мне потом трупы собирай и голову ломай. Как нас обоих из-под завалов вытаскивать? А теперь вот и не обоих. Трое нас теперь».